9. Проснувшись, Ярослав еще немного полежал с открытыми глазами, в очередной раз медленно соображая, где он находится. Затем, вспомнив все события вчерашнего дня, он резко встал. Умывшись и приведя себя в порядок, он вернулся на кухню, где уже вовсю хозяйничал Тимофей Федорович. «Доброе утро!» — улыбнулся он и поставил на стол две тарелки со шкварчащей яичницей. «Доброе утро!» — кивнул Ярослав и сел за стол. «Яичница у вас хоть обыкновенная?» «Конечно!» — отозвался Федорович и поставил на стол сахарницу с торчащей в ней ложкой. «А, ну ясно!» — нахмурился парень, наблюдая, как старик щедро посыпал блюдо в своей тарелке с сахаром. «Что делать-то будем, Федорович?» «Позавтракаем, а потом решим, что с твоими ложками делать. Ты не волнуйся, никуда они не денутся». «Я, честно говоря, вчера так ничего и не придумал», — пожал плечами Ярослав. «Так устал, что только к подушке прислонился и тут же уснул». «Ну, это нормально», — закивал старик. «Первый рабочий день, как-никак». Он бросил взгляд на календарь, висевший у двери, и на несколько секунд замер. «Постой! Сегодня ж 10-й день месяца!» Он озадаченно посмотрел на парня. «И что?» «И то! Давай, собирайся быстрее! Сегодня ж суд!» «Над кем?» — заволновался Ярослав. «Над всеми желающими!» Старик, забыв о завтраке, вскочил и убежал в комнату. Оттуда послышались звуки открывающегося шкафа. «Какой суд, Федорович?» — дрожащим голосом переспросил Ярослав. «Мне там обязательно нужно быть?» Федорович появился на пороге, в одной руке сжимая помятый пиджак, а другой застегивая пуговицы на белой рубашке. «Конечно, обязательно! Ты ж судья!» С этими словами он снова исчез в глубине комнаты. «О как! Час от часу не легче!» Бросив ложку в тарелку, буркнул парень и встал из-за стола. У здания администрации было шумно и многолюдно. Люди собрались у дверей, обмениваясь последними новостями и сплетнями. «Давай через задний двор!» — схватив Ярослава за рукав, шепнул Федорович и потянул его в обход толпы к зданию. Обойдя его с другой стороны, они подошли к невзрачной двери. Дернув ее за ручку, старик кивнул Ярославу. «Заходи! Суд на первом этаже! Давай быстрее, через 10 минут начинается!» — поторопил он зазевавшегося Ярослава. Через несколько минут они уже стояли посередине просторного помещения, напоминающего актовый зал. На неком подобии сцены расположился длинный стол с несколькими стульями. «В общем, смотри», — Федорович махнул рукой в сторону стола. «Посередине твое место. Я тебе уже говорил, что председатель у нас всем должен заниматься». «Говорил, но не настолько же. Каждый 10-й день месяца у нас проходит суд. Ты судья. Сейчас все придут и начнем». «А как судить-то? Я законов ваших не знаю даже», — заволновался Ярослав. «Походу разберешься. Я тогда сегодня твоим помощником побуду». Не успел Федорович договорить, как дверь в зал открылась, и на пороге появилась Василина. «Вы уже здесь?» — облегченно вздохнула она. «Вот и замечательно. Я тогда завожу людей?» «Здравствуй, Василинка», — улыбнулся Федорович. «Сколько дел сегодня?» «Сегодня одно. Не все еще знают, что у нас председатель появился». «Вот и отлично. Я сегодня помощником судьи буду. Ты не против?» «Нет, конечно», — помахала она головой. «Я тогда секретарем, как обычно». «Договорились. Заводи. Раньше начнем, раньше закончим». Старик подтолкнул растерянного Ярослава к столу. «Повезло тебе, что не до всех еще весть дошла о тебе. Одно дело — это совсем мало. Обычно штук 10-15 приходится рассматривать». Зал наполнился за несколько минут. Люди расселись по местам и принялись разглядывать нового председателя. Нельзя сказать, что Ярославу такое пристальное внимание было по душе, поэтому он даже слегка покраснел и принялся рассматривать убранство стола. Оно было весьма обычным. Прямо перед ним лежало несколько чистых листов бумаги для записей, два карандаша, на краю стоял графин с водой, а рядом с ним пустой стакан. Но один предмет выбивался из общей колеи. Рядом с графином стоял небольшой деревянный чурбан, похожий на маленькую плаху, а рядом лежал топор. «Федорович, — шепнул Ярослав, наклонившись к старику. «Это что такое?» «Где?» «Да вот!» — парень кивнул на топор и плаху. «Руки, что ли, рубить?» «Чего?» Федорович покосился на председателя и покачал головой. «Ты иногда как скажешь какую-нибудь чушь?» «Хоть стой, хоть падай!» «А зачем это тогда?» «Это твой послужной список, так сказать», — принялся объяснять помощник. «После каждого дела нужно рубануть один раз по плашке. Каждый год мы отправляем ее в высший суд в Краегорске, а там на нее смотрят и делают выводы, как судья работает. Если разбитая вся да расколотая, выпишут тебе премию. Если как новенькая, значит, плохо судья работает, мало дел рассматривает». «А, ну понятно тогда, почему у нас для этих целей молоток используют». «Молоток?» — удивился старик. «Гвозди вбивают?» «Не, покачал головой Ярослав. «Просто молоток, без гвоздей». «А как же тогда понять, как судья работает? Молотком много следов не оставишь?» «Так вот в том-то и дело», — вздохнул Ярослав. «Слушай, так я ж могу в любой день сюда прийти и изрубить эту плашку в щепки». «Зачем?» «Ну, чтобы в Краегорске премию дали». Старик некоторое время помолчал, раздумывая над словами Ярослава. «Так зачем? Не пойму я что-то». «Ну, как тебе объяснить?» — почесал затылок парень. «Я вроде как работаю, а на самом деле своими делами занимаюсь. А премию получаю. Понимаешь?» «Не понимаю», — покачал головой Федорович. «Премия-то в размере стоимости новой плашки и топора. Хорошо будешь работать, получится, что бесплатно их поставишь взамен старых. А ежели плохо, то за свой счет будешь покупать. В чем смысл самому ее рубить просто так?» «В размере стоимости новой плашки?» — вскинул брови Ярослав. «И все?» «Ну да». «И какой смысл в этой премии тогда?» «Как это какой?» «Я ж говорю, плашку на нее новую можно купить. Да топор, чтоб свои деньги не тратить. Но это просто приятное дополнение к тому, что значит, хорошо ты работаешь, люди тебя уважать будут, да в Краегорске будут знать, что хороший у нас председатель, о людях заботится». «Да уж», — вздохнул Ярослав, — «у нас о такой награде судьи только и мечтают. Аж ночами не спят, думают, как бы им уважение людей заполучить». «Значит, хорошие у вас судьи», — не поняв сарказма, улыбнулся Федорович. «Ну что, готов?» «Да давай уже!» «Что уж там?» Махнул рукой Ярослав и откинулся на спинку стула. Федорович поднялся и обратился ко всем собравшимся с речью. «Уважаемые земляки, жители Закрайсветова, как вы знаете, у нас долгое время не было председателя, и вчера он появился. Прошу любить и жаловать, новый председатель нашей деревни Ярослав!» В зале послышались возгласы одобрения и негромкие аплодисменты. «Сегодня у нас ежемесячный судный день», — продолжил старик. «Это первый опыт Ярослава в качестве судьи, поэтому, если вдруг кому-то его решение не понравится, не стесняйтесь, говорите. Будем вместе решать, чтоб все по справедливости было. Договорились?» «Договорились! Давайте уже начинать!» — послышалось из зала. «Вот и хорошо!» — кивнул старик и посмотрел на Василину, которая расположилась по другую руку от Ярослава с небольшой стопкой бумаг в руках. «Давай, Василинка, начинаем!» Девушка взяла в руки первый лист и, поднявшись со стула, принялась зачитывать его вслух. «Оглашается приговор Василию Кубареву. Полгода работ на пилораме с заработной платой...» «Федорович!» Ярослав уставился на старика ошалелыми глазами. «Чего она говорит? Какой приговор, мы еще дело даже не рассмотрели?» «Ну, правильно все», — успокоил его Тимофей. «Сначала приговор, потом уже решаем, за что. А что не так?» «А почему полгода? Почему не 10 лет? «Так он сам такой приговор попросил, значит». «У вас снова не так?» — шепнул Федорович в ответ. «Нет, у нас сначала дело рассматривают, а потом судья приговор выносит». «Вот странное», — ухмыльнулся старик. «Это что получается? Судья лучше человека знает, какой приговор для него лучше будет». «Конечно! На то он и судья». «Ясно», — кивнул старик и придвинул свой стул к Ярославу. «Смотри. У нас человек сам себе приговор пишет и в суд на рассмотрение отдает. А ты должен уже решить, удовлетворить его обращение или нет. Ярослав потер переносицу и снова посмотрел на старика. Федорович, вы здесь вообще с ума посходили? Ты, сынок, давай не ерепенься. Раз здесь оказался, то забудь пока про свои привычки старые. У нас так заведено, поэтому давай работай и не брыкайся. К этому моменту Василина уже закончила зачитывать приговор. Из зала вышел мужчина лет 40 и встал за небольшую трибуну, расположенную прямо перед столом судьи. В зале повисла тишина. «Задавай вопросы!» — пнул Федорович Ярослава под столом. Вы Василий, да?» — спросил он первое, что пришло ему в голову. «Ага, Кубарев!» — расплылся в улыбке мужчина. «И вы хотите, чтобы суд отправил вас работать на пилораму?» «Да». «Что же вы натворили?» «Да тут дело такое», — переступил Василий с ноги на ногу. «У меня в этом месяце дочка родилась, третья». «Это запрещено?» — быстро шепнул Ярослав Федоровичу. «Нет, слушай дальше». «И денег не особо хватает», — продолжил Кубарев. «Сами понимаете, пеленки всякие, распашонки. Я сам слесарем тружусь, но мог бы в свободное от работы время и на пилораме подрабатывать. Но там говорят, что мест нет. Поэтому на полставки готов пойти по решению суда». Ярослав снова почесал затылок и, вздохнув, поднял голову. «Я понимаю, конечно, это, но... Вы какое преступление совершили? За что я вас должен на пилораму отправить?» «Так вы же должны решить, какое мне преступление совершить», — растерянно произнес Василий. «Я? Ну да». Ярослав с мольбой посмотрел на Федоровича. Тот молча кивнул. «Я, честно говоря...» Парень обхватил голову руками, но тут же поднял голову и посмотрел на свою левую руку. «Знаете что? Я сейчас отлучусь на секундочку, а вы здесь побудьте. Я оставлю здесь свои часы, их же никто не украдет». Ярослав многозначительно посмотрел на Василия. «Нет, конечно», — улыбнулся он. Ярослав снял с руки свои часы, положил их на стол и, поднявшись со стула, направился к выходу из зала. Около минуты постояв за дверью, он снова вошел в помещение и направился к своему месту. Сев за стол, он посмотрел на место, где только что лежали часы. Там было пусто. «Кто украл мои часы?» — строго произнес Ярослав. Зал загудел. «Васька стырил! Кубарев увел! Он украл! Так, тихо!» Ярослав поднял руку вверх и, дождавшись тишины, посмотрел на мужчину. «Василий, вы украли мои часы?» «Да, я», — виновато произнес тот. «Предъявите лицензию вора, пожалуйста». «У меня ее нет», — вздохнул он. «Вот и отлично», — кивнул Ярослав и схватил со стола топор. «За кражу без лицензии приговор Василию Кубареву считать вступившим в силу с сегодняшнего дня. Год работы на пилораме в свободное от основной работы время наполовину ставки. А, — вспомнил Ярослав, — и часы вернуть владельцу». С этими словами он рубанул по плашке. В зале раздались бурные аплодисменты. «Целый год!» — разулыбался Василий, доставая часы из кармана. «Я на такой даже не надеялся! Спасибо вам, Ярослав!» «Не за что!» — надевая часы на руку, произнес Ярослав. «Обращайтесь, если что!» Ярослав с Тимофеем Федоровичем сидели в опустевшем зале. «Молодец!» — одобрительно похлопал его по плечу Федорович. «На лету все схватываешь!» «Ох, и веселая у вас здесь жизнь!» — грустно покачал головой парень. «Это же надо додуматься. Сначала приговор, а потом рассмотрение». «А что делать?» — пожал плечами старик. «С преступлениями у нас здесь туго. А суд как-то же надо использовать. Вот, приходится выкручиваться». «У нас там тоже выкручиваются. Только в обратную сторону», — покачал головой Ярослав. «Резьба у нас, так сказать, не туда повернута. Кстати, у вас в какую сторону болты выкручиваются?» «В правую», — ответил старик. «А, ну, в принципе, мог и не спрашивать. Да я уже понял, что у вас там все не как у людей. Слушай, а может, останешься, а? Ярослав, что тебе там делать-то в том мире? Я тебя как послушаю, так у вас там не жизнь, а тихий ужас какой-то. Здесь проблем, конечно же, тоже хватает, но все ж получше, чем у вас». «Да не могу я, Федорович. Сил нет уже тут находиться, здесь все не так. Ну и что? Не так не значит же, что хуже. Может, и не хуже, но... Ладно, сначала нужно выход найти, а потом уже думать. Пойду я, Федорович, на работу. В этом ты прав, согласился Тимофей. Хорошо, ты иди. А я пока по деревне похожу, поспрашиваю. Может, видел, кто ложки твои? Ярослав пожал руку старику и направился к выходу из зала.